Глава 23. Сердце забилось в панике. За нами определенно кто-то наблюдал, и этот кто-то был опасен. Шуршание листьев и хруст сухих ветвей слышались совсем недалеко от нас. Я обернулась, но никого не увидела. От этого стало еще страшней. Одно дело, когда видишь опасность, совсем другое, когда не знаешь, к чему тебе готовиться. «Ты куда нас завел, Сусанин?» Я подошла к парням. «Все-таки вместе не так страшно». «Сусанин?» Седрик с Клодом удивленно переглянулись. «Неважно». Я отмахнулась. Слишком уж долго объяснять, да и не поймут они. «Давайте-ка лучше убираться из этого места, да поскорее». «Только вот куда?» «Идем дальше, на север. Вот, видите?» Седрик ткнул пальцем в карту, на которой светилась точка. «До места сбора осталось не так много». «Может, ты взлетишь и посмотришь? Не хотелось бы прийти последними», — предложила я, обратившись к младшему дракону, только вот вместо согласия я получила в свой адрес едкую усмешку. Правда, не от Седрика, а от его друга. «Чего-чего ему нужно сделать?» — чуть ли не в голос рассмеялся он. «Взлететь?» «А что такого?» — я похлопала ресницами. «Магистр Фрост, например?» «Я не мой брат», — довольно грубо огрызнулся Седрик и, вздернув плечом, развернулся и направился дальше через труднопроходимую чащобу. «Он обиделся?» «Я все еще ничего не понимала. Вроде это была довольно невинная просьба. Вон у нашего декана целые крылья за спиной торчали, когда он ринулся за мной». «Седрик не может превращаться», — сухо ответил Клод, смотря в сторону удаляющегося дракона. «Почему, не знаю, даже не спрашивай». «Вот так новость. Получается, я действительно его ранила, но я не хотела, честно». «Необходимо его догнать». Я вцепилась в запястье эльфа и потянула его за собой. Нужно было просить прощения, сказать, что я ничего не знала. Да и вообще, пора бы уже выбираться из этой непроходимой чащобы. Я шла в том самом направлении, по которому ушел Седрик. Еще минуту назад виднелась его черная куртка, а теперь никого, даже след простыл. «Ты ведь его тоже видел?» Я обернулась, взглянув на растерянного эльфа. Тот кивнул. «Тогда где он?» «Улетел?» — поддел меня Клод. «Не смешно, я ведь не знала». «Ладно, ладно». Эльф покрутил головой и, не придумав ничего поумнее, завопил, как ненормальный. «Сет! Сет, ты где? Она не хотела, она извиняется!» «Совсем ополоумил? Кто кричит в таком месте?» «А у тебя есть предложение получше?» «Не знаю. Давай...» Я замерла, потом медленно обернулась к перекошенному дереву и непонимающе уставилась на темную фигуру, которая была облачена в длинный плащ. Секунд 20 я непонимающе хлопала глазами. И тут до меня дошло, что это был не плащ, а сложенные впереди крылья. Лица заметно не было, только глаза. Желтые, испепеляющие, совсем как у магистра Фроста. На короткий миг внутри меня вспыхнул дикий восторг. Он тут, он пришел и вытащит нас, найдет Седрика. Но через пару мгновений восторг сменился паникой и ужасом. В руке у Фроста вспыхнул огненный шар. «Ложись!» — завопила я, набросившись на Клода. Шар пролетел мимо, угодив в сухое дерево, которое сразу вспыхнуло, как спичка. «Какого демона? Поднимайся и бежим!» Второй шар уже летел следом. Еще бы мгновение, и он бы врезался в эльфа, но я смогла его остановить. Уроки Сири, Шейлы и Алин все же не прошли даром. Резерв был открыт, и магия вырвалась наружу. Вспомнив все заклинания защиты, я накинула на себя и Клода магические щиты. От прямого попадания они бы вряд ли защитили, однако от открытого огня и дыма вполне. Лес горел. Неистовое пламя пожирало все, до чего могло дотянуться. Едкий дым застилал глаза, так что я почти не различала дороги. Ноги сами несли меня вперед. Внутри все сжималось, скручивалось в тугой узел от одной только мысли. Неужели... Неужели Фрост решил избавиться от меня? «Это что вообще было?» — закричал Клод, как только мы выбрались из полыхающей части леса. «Не похоже на задание для первокурсников». «Я видела». Дыхание сбилось от долгого бега, голос дрожал. «Кого?» «Магистра Фроста», — едва слышно проговорила и, не выдержав накативших эмоций, облокотилась на ствол дерева. А после так и вовсе съехала вниз, сев на мягкий мох. «Вот тогда», — хмыкнул Клод, — «тренировки у него, конечно». «Это была не тренировка, он хотел...» Я закрыла глаза. Говорить было невероятно сложно, слова комом застревали в горле. «Что?» Эльф напрягся, как будто почувствовал мои эмоции. Я тяжело вздохнула и, открыв глаза, взглянула на парня. Чумазы от дыма, белые волосы перепачканы, край куртки ободран. Я, наверное, выглядела не лучше. «Ничего», — резко поднявшись на ноги, буркнула я. «Давай подумаем, как выбраться из этого проклятого леса. Еще Седрика нужно найти. Только, пожалуйста, на сей раз без идиотских выкриков». Клод скривил губу и отвернулся. «И что предлагаешь?» — пробурчал он, оглядываясь по сторонам. «Карты у нас нет, дороги мы не знаем, даже летать не умеем». Эльф повернул голову и ехидно прищурился. «Вот опять он за свое, будто мне от этого легче будет». «Я же сказала, что извинюсь перед ним». «Сначала его найди», — не прекращая попыток поддеть меня, ответил Клод. «Ты невыносим, знаешь об этом? Совсем неудивительно, что Ири с тобой разругалась». Эльф резко дернулся на месте, словно последняя фраза задела его за живое. Медленно обернувшись, он взглянул мне прямо в глаза. «Что ты знаешь об этом?» Тон его был таким холодным, что меня даже озноб схватил, а по спине пробежала куча колких мурашек. «Только то...» — я скрестила на груди руки. «Что вы с ней раньше встречались, но потом она тебя бросила». Эльф скривился. Идеально очерченные брови сошлись к переносице и застыли в таком положении на пару минут. «Клод, я не знаю, что между вами произошло, но, думаю, у Ири были причины». «У нее на все найдутся причины», — проворчал парень. «Она даже сможет дать объяснение тому, чего ты не совершал». Я хмыкнула. Хотелось, конечно, расспросить поподробнее, что между ними произошло, но в то же время я чувствовала, что это было слишком личное. Клод и Ири должны сами разобраться во всем. «Слушай». Я опустила руки и шагнула к эльфу. «Самое разумное, что я могу посоветовать в вашей ситуации, просто поговорить. Поговори с Ири, объясни ей свою позицию, хуже уж точно не будет». «Легко сказать, чем сделать», — горько усмехнулся эльф. «Она даже видеть меня не хочет». «Если больше не будешь ерничать, я тебе помогу с этим, договорились?» Эльф кивнул, а уголки губ дрогнули в слабой улыбке. «Ну вот и хорошо. Давай тогда думать над более насущным вопросом. Как будем выбираться отсюда? И, Седрик, нужно его найти». «Есть у меня одна мысль, но она не придется тебе по душе».